на других душевнобольных. Катенев протянет еще несколько лет. Он умрет в больнице 26 мая 1856 года. Его подельники уже выйдут на волю. Он переживет императора Николая Павловича на год с небольшим. Что ж, пора обратиться к одному из главных участников этого дела. Глава 16. Царь-лицедей. К проблеме семейного сходства. Он царствовал без малого уже четверть века. К исходу 1849 года он должен был чувствовать некоторую усталость. Ему было за 50. После Петра Великого, которым он восхищался и на кого тщился походить, ни один из государей мужчин не доживал до столь почтенного возраста. Он не пал жертвой дворцового переворота, как его дед и отец, о чьей судьбе, которую не пожелал разделить уступивший ему престол старший брат Константин, он, разумеется, помнил и делал все, чтобы ее избежать. Правда, подобный финал, равно как и омрачивший начало его царствования военный мятеж, ныне не представлялся возможным, да и, пожалуй, не имел шансов на успех. Гвардия была уже не та, что при императоре Павле Петровиче или даже при Александре Благословенном. И сам он был, конечно, не тот. Да и кто бы осмелился после 14 декабря? Он навсегда запомнил тот роковой день. «Хорошенькое начало царствования», — сказал Николай по-французски одному из находившихся рядом с ним генералов. «Трон в крови». Меж тем такие слова могли бы произнести, всходя на престол, его железная бабка или мучимый запоздалым раскаянием брат Александр. Умудренный горьким семейным опытом, он, очевидно, не обольщался относительно своего ближайшего будущего и был готов ко всему. В ночь с 13 на 14 декабря он заглянул к супруге, которая, объятая страхом, молча плакала у себя в кабинете. Он встал на колени и начал молиться. «Неизвестно еще, что ожидает нас», — передает в дневнике его речь Александра Федоровна. «Обещай мне проявить мужество, и, если придется, умереть с честью». Примечание. Их дочь, великая княжна Ольга Николаевна, будущая королева Вюртембергская, которой, правда, в ту пору было 3 года, так вспоминает эти события. «Папа на мгновение вошел к нам, заключил мама в свои объятия, разговаривал с ней взволнованным и хриплым голосом. Он был необычайно бледен». Смотрите записки дочери императора Николая I, великой княгини Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской, Париж, 1963 год, страница 10. Она обещала, но с той поры у нее начала трястись голова. Впрочем, недуг этот был почти незаметен и мало вредил ее общепризнанной красоте. Он обнаруживал себя лишь в минуты, когда государыня испытывала сильное душевное волнение. 29-летний государь проявил характер уже в самые первые часы. Свидетели отмечают, что, находясь на площади, ввиду мятежных полков, он ни разу не пустил лошадь в галоп. Правда, после одного из ружейных залпов, раздавшихся от памятника Петру, лошадь запнулась и шарахнулась в сторону. При этом толпа простолюдинов, которую он минуты ранее не без успеха пытался вразумить, стала надевать шапки и смотреть с какой-то наглостью. Но будущий усмиритель холерных бунтов уже догадывался, как следует обращаться с народом. «Шапки долой!» — закричал государь с невольной строгостью, и в одно мгновение все головы обнажились, и толпа отхлынула от него. Бывшие на площади отмечают, что государь был чрезвычайно бледен. Когда все было кончено, и он возвратился во дворец, его супруге показалось, что вернувшийся выглядел особенно благородным. Мало того, лицо его как-то светилось. Императрица обняла победителя –